Ей не было ни до кого никакого дела. Ее хватало своих забот. В эту ночь она опять не спала, все ждала, что он вдруг вернется. Пила валерьянку и оставшийся коньяк. А утром старуха Ветчинкина с таинственным лицом сообщила ей, что ее уже спрашивал товарищ майор Бодростин два раза, просил позвонить немедленно, как придет. И добавила сочувственно: у вас совсем серое лицо. Что-нибудь случилось? Несмотря на строгое запрещение курить в отделе кадров, Ветчинкина разговаривала со своей начальницей с папиросой в желтых редких зубах. В вестибюле управления на улице Ленина, предъявляя пропуск часовому, Инна Матвеевна увидела старого Гебейзена, который, осторожно ставя ноги, спускался по лестнице. На морщинистом лице его было угрюмое и торжественное выражение. Инна Матвеевна он не узнал, так был, видимо, поглощен своими мыслями. Сверху она услышала голос Бодростина: «Товарищ профессор, у подъезда машина, она отвезет вас в больницу». «Данке шен», — поблагодарил Гебейзен по-немецки. Майор Бодростин проводил Горбанюк непосредственно к полковнику Штубу. И именно в эти мгновения она поняла, что продал ее именно Париж. Кто другой мог знать, что он ночевал у нее? Продал, решив, что она сообщила о нем в органы. «Ну, ладно же», — вздохнула она. «Ладно, дружочек». Август Янович поздоровался с Горбанюк вежливо, будто на заседании бюро обкома, когда они встречались в кабинете Золотухина. В просторном низком кабинете было очень тепло, несмотря на то, что в огромной израстовой печке дрова только начинали разгораться. «Скользко на улице?» — осведомился Штук. «Да, потекло, сейчас опять подмораживает». Они помолчали. Штук открыл сейф и положил перед Инной Матвеевной тюремные фотографии Полия. Он был еще выбрит, наверное, фотографировали позавчера, и смотрел в объектив равнодушным, не своим конченным взглядом. «Вы знаете этого человека?» «Да», — после паузы сказала Инна Матвеевна. Увидев на его руке вытатуированную группу крови, я хотела сама позвонить вам, когда он придет ко мне обедать, но он больше не пришел. По независимым его обстоятельствам, попыталась пошутить она. Но Штук шутку не принял, она не сработала. Лицо его по-прежнему хранило непроницаемое выражение, и в глаза его нельзя было заглянуть, слишком уж толстые стекла очков закрывали их от Горбанюка. «Что вы можете о нем рассказать?» «Это враг», — собравшись, начала она, но он прервал ее, слегка постучав по столу ладони. «Я совершенно убеждена, что к нам пришел враг», — опять заговорила Инна Матвеевна и вновь прервал ее. «Я спрашиваю, что вы лично знаете о гражданине Поли?» «Вопрос вам ясен?» «Ясен», — кротко сказала она, — и подумала, что именно следует говорить. Штук терпеливо ждал. Он умел ждать, если это, разумеется, служило к пользе дела. «Я буду говорить только правду», — пообещал Горбанюк. «Надеюсь». Она действительно рассказала всю правду, и даже про деньги, которые Поли спрятал у нее, и решила сказать только про те пачки, которые унесла на работу в сейф. И про Самарканд рассказала. Штук кивал и курил, потом ее показания записывал майор Бодростин, а у Штуба сидел Сережа Колокольцев и рассуждал возбужденно. «Я лично думаю, товарищ полковник, что атмосфера «держи вора» очень способствует тому, чтобы именно вор и скрылся. Так и с этим Полием. Слепая вера в бумагу, в ордена и медали, в чистенькие документы приводит к тому, что такой волчище разъезжает по градам и весям, его свободно прописывают, его ни в чем не ограничивают. А когда приходит человек и искренне говорит, что находился на оккупированной территории, и вот у него аусвайс, смешно, не слушая Колокольцева, видимо, отвечая на свои мысли, перебил Штук. Смешно. Где его не носило, все благополучно. А тут в Ульчанске.